на репе выручу. 1004. А вон, смотрите, по косогору рожь поднялась. Ведь это все падаль. Он хлеба не сеял, я это знаю. А вон овраги. Да здесь я заведу такие леса, что ворон не долетит до вершины. И этакое сокровище землю мать бросить. Ну уж если нечем было пахать, так заступом под огород вспахай. Огородом бы взял. Сам возьми в руку заступ, жену, детей, дворню заставь. Безделица. Умри, скотина, на работе. Умрешь, по крайней мере, исполняя долг, а не то обожравшись свиньей за обедом. Сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело. Когда подошли они ближе и стали над крутизной, обросшей челизником, и вдали блеснул извив реки и темный отрог, и в перспективе ближе показалась часть скрывавшегося в рощах дома генерала Бетрищева, а за ним лесом обросшая курчавая гора, пылившая синеватую пылью отдаления, по которой вдруг догадался Чичиков, что это должно быть Тентетникова. Он сказал: «Здесь, если завести леса, деревенский вид может превзойти красотою». «А вы охотник Давидов?» — спросил Костанжогло, вдруг на него взглянувши строго. — Смотрите, погонитесь так за видами, останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придет. Пример вам города. Лучше и красивее до сих пор города, которые сами построились, где каждый строился по своим надобностям и вкусам. А те, которые выстроились по шнурку, казармы казармами. В сторону красоту смотрите на потребности. Жалко то, что долго нужно дожидаться. Так бы хотелось увидеть все в том виде, как хочется. Да что вы! 25-летний разве юноша? Вертун, петербургский чиновник, чутно. Терпение. 6 лет работайте сряду. Садите, сейте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, трудно, но зато потом, как расшевелите хорошенько землю, достанет она помогать вам сама, так это не то, что какой-нибудь миллион. Нет, батюшка, у вас сверх ваших каких-нибудь 70 рук будут работать 700 невидимых. Все в 10. У меня теперь ни пальцем не двигнут. Все делается само собой. Да, природа любит терпение. И это закон, данный ей самим Богом, ублажавшим терпеливых. Слушая вас, чувствуешь прибыток сил. Дух воздвигается. Вон и земля, как вспахана! — вскрикнул Костанжогло с едким чувством прискорбия, показывая на косогор. — Я не могу здесь больше оставаться. Мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустение. Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий дар. И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчным расположением взволнованного духа, простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться. «Помилуйте, Константин Федорович», — говорил удивленный хозяин, — «только что приехали и назад». «Не могу»,